Глава 4. Призывной пункт пехоты Альянса на космической станции Социков по размерам не отличался от стандартного жилого помещения, но зато в нем была мебель, и даже компьютер не являлся частью стены, а стоял на небольшом офисном столике. Помимо столика в комнате имели место кресло и стул. И эта обстановка, которую можно было бы счесть аскетичной, во вселенной неудачников являлась верхом виденной мной роскоши. Кресло было занято хозяином кабинета, сержантом Майерсом, а стул предназначался для его немногочисленных посетителей. В отличие от прочих обитателей станции, сержант Майерс не был социком. Он носил полевую военную форму, а в кобуре, которую он ненавязчиво демонстрировал визитерам, явно находилась не фляжка с ромом. Я-то, честно говоря, ожидал увидеть какого-нибудь матерого сержанта, словно вышедшего из-под пера Хайнлайна, крутого как Брюс Уиллис в «Крепком орешке», тертого жизнью и видавшего виды ветерана нескольких войн, этакого крепкого, постоянно рущего и брызгающего слюной засранца и деспота, который не даст своим подчиненным расслабиться ни на минуту, но мои ожидания в очередной раз не оправдались. Просто пожилой человек, который вполне мог бы сойти и за преподавателя ОБЖ в средней школе, и за образцово-показательного пенсионера. Но стоило ему только заговорить, как в придуманный мной образ пришлось вносить поправки, ибо поприветствовал он меня именно так, как я этого и ожидал. Очень недружелюбно. Как в моем понимании бывалый военный и должен обращаться к жалкому штафирке, еще и пораженному в правах. «Здравствуй, мясо!» — сержант хищно улыбнулся, продемонстрировав крупные белые зубы. «Привет!» — сказал я. Я решил, что поскольку я являюсь штатским, выказывать сержанту должное уважение пока не обязательно. «Решил записаться добровольцем?» «Пока еще нет, я в раздумьях. Размышляю над возможными вариантами, так сказать». «Ну-ну», — сказал Майерс. «А с чего ты взял, что мне это интересно?» «Решил сообщить на всякий случай», — сказал я. «Вы же для этого тут сидите?» «Да я уже и не помню, для чего я здесь сижу», — сказал Майерс. «Впрочем, поскольку у меня осталось сидеть тут еще 2,5 месяца, а особых развлечений не предвидится, я могу уделить тебе пару минут своего драгоценного времени». «Судя по вашему тону, добровольцы пехоте Альянса нафиг не нужны», — заметил я. «Нужны», — сказал Майерс. «Но насколько я разбираюсь в ситуации на данный момент, социки куда больше заинтересованы в пехоте, чем пехота в социках. А как же грядущая война и всякое такое? Думаешь, от тебя будет много толку на поле боя?» «Не знаю», — сказал я. «А от вас?» «Сломать бы тебе руку за такую наглость». Майерс коснулся одной из нашивок на рукаве полевой формы. «Штатским, конечно, неизвестны такие подробности, но вот эта штучка говорит о том, что я принимал участие в боевых действиях. А вот это», — Майерс коснулся еще одной нашивки, — «свидетельствует о ранении. Так что перед тобой сидит боевой сержант Майерс, сынок. И я был бы тебе очень благодарен, если бы ты, штатская крыса, проявлял ко мне хоть немного уважения». «Ладно, извиняюсь», — сказал я, — «был неправ». «Это верно», — сказал сержант. «Ты-то чего-то хотел, сынок, или просто развлекать меня пришел? А я могу получить какую-нибудь дополнительную информацию о службе в десанте?» — спросил я. «Может, вы дадите прочитать мне рекламные буклеты или что-то в этом роде?» «Служба в пехоте в дополнительной рекламе не нуждается», — сказал сержант. «Но если у тебя есть какие-то вопросы, то я могу на них ответить. Собственно говоря, для этого я здесь и сижу». «А мы можем поговорить на чистоту?» — спросил я. «Без всяких военно-патриотических лозунгов и прочей чепухи». «Давай попробуем». как скоро начнется война. Мне об этом никто не докладывает, знаешь ли. Ну, а по вашему личному мнению? Кто знает? Майерс пожал плечами. Может быть, через год, может быть, через 5 лет, может быть, через 10, а может быть, и завтра. Я думаю, как только она начнется, мы сразу же об этом узнаем. Если что, я тебе лично об этом сообщу. А что даст мне служба в армии? Помимо глубокого морального удовлетворения от того, что ты выполнил свой долг по защите демократических ценностей Альянса? Я же попросил обойтись без лозунгов. После того, как ты отслужишь 5 лет, ты снова станешь полноправным гражданином Альянса, а на твоем счете окажется довольно кругленькая сумма, — сказал Майерс. После этого ты можешь либо продлить контракт, либо вернуться к штатской жизни. Кроме того, если ты вдруг захочешь получить образование, тебе будут предоставлены льготы для поступления в институт. Если тебя серьезно ранят или изувечат, тебе будет полагаться пожизненная пенсия. Если тебя убьют, то расходы по твоим похоронам Альянс возьмет на себя. А твоим родственникам, если таковые есть, выплатят компенсацию. Разумеется, все это произойдет в том случае, если в течение ближайших 5 лет не случится войны. А уж если случится, тогда никто тебе никаких гарантий не даст. Ну как, убедил я тебя? «Я не хочу до конца жизни просидеть на этой космической станции», — сказал я. «В этом я тебя понимаю», — согласился Майерс. «Я хоть сам и не социк, но местная обстановка действует на меня угнетающе. Дай правую руку». Просканировав мой чип личности, сержант уставился на экран. «Алекс Стоун. Родился на Земле. Возраст 25 лет». IQ выше среднего, уровень агрессивности ниже среднего, специалист по трехуровневому программированию. Выходит, Алекс Стоун, чей личностный чип засунул мне под кожу полковник Визерс, на самом деле был программистом. Только я понятия не имел, что такое трехуровневое программирование и чем оно может отличаться, например, от 2- или 4-уровневого. Конечно, я имел некоторые познания в языках программирования, только они устарели на 1000 лет. Если кто-нибудь попросит меня продемонстрировать уровень моих профессиональных навыков, может случиться неприятность. Насколько я вижу, физические кондиции у тебя неплохие. Спасибо за это секретным лабораториям СБА и их беговым дорожкам. В общем, я не вижу причин, по которым ты не мог бы записаться в пехоту. Но я вижу, что особого энтузиазма эта идея у вас не вызывает. На этой неделе ты 5-й по счету, который приходит ко мне с такими разговорами, — сказал сержант. И все вы отчаянно трусите для того, чтобы сделать один единственный шаг, который вернет вас на дорогу, ведущую обратно в общество приличных людей. Все вы хотите только одного. Чтобы я убедил вас в правильности такого решения, расписал вам райскую жизнь, которая начнется сразу после того, как вы поставите свою подпись под контрактом. И я здесь вроде бы как раз для этого и сижу. Убеждать, уговаривать, подслащивать пилюлю. Не сказал бы, что у вас очень хорошо получается, заметил я. Да мне и смотреть-то на вас противно, устало сказал он. Вы сброд, человеческие отбросы. Еще одна порция социков, которая решила, что совершит очень умный поступок, записавшись в пехоту. Некоторые даже умудряются рассказывать мне сказки о том, что принимают это решение, руководствуясь исключительно патриотическими побуждениями. Враг у ворот и всякая тому подобная чушь. Но на самом деле никто из вас даже не помышлял о том, чтобы надеть форму до того, как все вы загремели в это болото. На это мне нечего было ему возразить. Скорее всего, именно потому, что он был прав как в части меня, так и в части всех остальных социков. И сержанта понесло. «Вы понятия не имеете о том, что такое современная армия», — сказал сержант. «Никому из вас даже не приходило в голову интересоваться такими вопросами, пока вы прожигали жизнь у себя на планетах. А ребята в 100 раз лучше вас в это время уже гибли, сражаясь с кленонцами из Каари. Обыватель редко интересуется локальными конфликтами, которые происходят на большом удалении от его места проживания и не влияют на степень комфортности его частной жизни. Наверное, так было во все времена, и сейчас это по-прежнему так. «Конечно, мои слова для вас ничего не значат», — продолжал сержант. «Это все лирика и не имеет к вам никакого отношения, ведь вы не думаете, что когда-нибудь попадете под перекрестный огонь или будете десантироваться на контролируемую врагом территорию. Поэтому сейчас я буду говорить вам то, что касается лично вас». С трудом мне удалось побороть желание оглядеться вокруг в поисках мифических «нас», к которым вдруг стал обращаться сержант. Этот монолог все больше становился похож на заранее подготовленную и отрепетированную речь, которую сержант толкает перед каждым соцеком, забредающим на призывной пункт. Не удивлюсь, если где-то существует отдел спичрайтеров, специализирующихся на написании таких речей. «Соцеки — это недолюди», — заявил сержант, и все сомнения домашней заготовки окончательно отпали. «Недограждане Альянса со своими недоправами. Вы думаете, что, придя на призывной пункт и подписав контракт, вы уже вылезли из ямы, в которую угодили по собственной глупости и никчемности? Но это не так. Подписание контракта — это только первый шаг, с которого начнется ваше восхождение. Думаешь, я тебя пугаю? Ничего подобного. 7,5% новобранцев гибнут в первые 2 недели учебного курса. Гибнут именно из-за своей глупости и никчемности, и этих недолюдей мне совсем не жалко. Человеческий мусор — это балласт цивилизации, от которого надо избавляться любой ценой, потому что балласт мешает продвижению вперед. Это ты понимаешь?» Я промолчал, но совсем не потому, что разделял заявленные сержантом идеи. Пафос его речи уже буквально зашкаливал, но было понятно, что он все равно не остановится, пока не прочитает свою речь до конца. Жаль только, что у включившегося в голове сержанта магнитофона не было кнопки быстрой перемотки. Потому как свою глупость и никчемность я уже давно осознал, и слушать пропагандистский армейский бред дальше мне стало просто скучно. Впереди нас ожидает большая война, и пехота — это основной род войск, который будет в ней задействован, — продолжал сержант. И мысль о том, что будущее демократического альянса зависит от таких, как вы, не внушает мне ничего, кроме уныния. Мне не хочется думать, что такие, как ты, — это лучшее, что у нас есть. Но я боюсь, что те, которые придут после тебя, будут еще хуже. У тебя хотя бы хватило смелости явиться на призывной пункт до объявления всеобщей мобилизации. Впрочем, если ты думаешь, что это тебе каким-то образом зачтется, ты ошибаешься. Как только ты попадешь в учебный лагерь, твоя жизнь превратится в ад, и вполне может статься, что ты навсегда останешься в этом аду. «Да вы просто Цицерон, сержант», — сказал я. Он даже не улыбнулся в ответ. «Я ходил на призывной пункт», — сказал я Бивису. «Ну и дурак. Не у каждого соцека есть дядюшка-контрабандист с собственным космическим кораблем». «Тут хорошо», — сказал Бивис. «Спокойно. Тут не стреляют. Угу. А еще тут не живут. Я не сомневаюсь, что на Земле ты существовал в более комфортных условиях, но, поверь мне, по сравнению с тем, что творится на некоторых мирах Альянса, и тут вполне неплохо. А я не об уровне комфорта сейчас говорю». «Понимаю», — сказал Бивис, переворачиваясь на левый бок. «Высокие идеи, поиски смысла, предназначения и все такое. Смысла нет, Алекс. Предназначения тоже нет. Каждый барахтается как может. В таком случае я предпочел бы барахтаться в каком-то другом месте», — сказал я. «Ну и дурак», — повторил Бивис. «Знаешь, чем хорошо барахтаться именно здесь? Возможность утонуть здесь куда меньше, чем в любом другом месте исследованного космоса. Еще скажи, что ты откажешься от наследства и предпочтешь торчать тут до 50 лет. Не откажусь. Но я стану владельцем космического корабля. Я буду свободен и никому ничего не должен. А продав корабль, я смогу поселиться почти на любой планете и наслаждаться всеми радостями жизни. Ты же собираешься в места, где радости жизни никаких нет, зато есть реальная возможность отправиться на тот свет куда раньше, чем в 50. Я вижу между нашими с тобой перспективами принципиальную разницу, знаешь ли. Ты на моем месте остался бы здесь? Конечно. Перспектива прожить еще несколько десятилетий в безопасности, не взваливая на свои плечи никакой ответственности, ничем не рискуя. Да если вдуматься, то вселенная неудачников — это просто рай. «Рай для растений», — сказал я. В своем последнем заявлении Бивис ушел очень далеко от прежней риторики, в которой живописал все ужасы нахождения здесь. «О, похоже, на призывном пункте на тебя вылили целый поток пропаганды», — сказал Бивис. «Я как-то ходил туда от нечего делать. Социки — это недолюди и все такое, да?» «Типа того». «Значит, в своих догадках относительно речи сержанта я оказался не так уж далек от истины». «Но разве это не правда?» «Правда в том, что Вселенная бесконечна». Галактика просто очень велика, а жизнь отдельно взятого человека — довольно короткий отрезок времени, набитый социальным неравенством и прочей несправедливостью, — сказал Бивис. «Это сейчас к чему?» «К тому, что все познается в сравнении, — сказал Бивис. Здешние условия покажутся тебе раем после недели в учебном лагере, и ты 100 раз пожалеешь, что покинул сии безопасные стены, променяв их непонятно на что». «На перспективы», — сказал я. Бивис презрительно хмыкнул, потом вдруг сел на своем лежбище и одарил меня внимательным взглядом. «Ты уже подписал контракт, да?» «Да». «А чего время терять?» «И когда отбываешь?» «Через неделю». «Понятно», — сказал Бивис. «Но сейчас ты уже не уверен, что поступил правильно, поэтому пытаешься проговорить ситуацию вслух. Ты ведь не меня сейчас пытаешься убедить, не так ли? Ты все это говоришь только себе». «Может быть», — признал я. «Тогда уволь меня от этого разговора». Бивис снова лег и повернулся лицом к стене, явно давая понять, что аудиенция закончена. И в этот момент я понял, что был прав. Из этого райского местечка надо валить, и валить как можно раньше, потому что если я задержусь здесь на пару лет, то стану таким же, как Бивис, циничным, скучающим и очень разговорчивым растением, разбирающимся в политической ситуации лучше профессиональных аналитиков, способным рассуждать на любые темы и читать лекции новичкам, но не желающим ничего делать. Ибо жизнь без ответственности — это такая штука, к которой очень легко привыкнуть. Жизнь, в которой ты не отвечаешь даже за самого себя. Растение и есть. Посадили в горшок, пусть не очень комфортный, но к этому можно привыкнуть. Поливают, подкармливают почву. А тебе и делать-то ничего не надо. Да и нечего тут делать. Можно вволю философствовать, рассуждать об отсутствии в жизни смысла и предназначения, оправдывая тем самым свое сегодняшнее положение. Наверное, к 50 годам социку становится окончательно наплевать на все, и смерть он воспринимает как освобождение. И ведь миллионы людей так живут. Может ли существовать оправдание лучше этого? Чем дольше я думал об этом, тем больше убеждался в правильности принятого решения. Оставалось только надеяться на то, что фальшивый чип личности, подсунутый мне полковником Визерсом, выдержит очередную проверку, которая, по словам сержанта Майерса, должна состояться перед посадкой на корабль, и я попаду в ряды вооруженных сил Альянса, а не в лапы сотрудникам СБА. Впрочем, вселенную неудачников я покину при любом раскладе.